Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной Марины Подвижницы. В Вифинии жил благочестивый человек Евгений. Похоронив жену свою, он решился оставить мир. У него была маленькая дочка и значительное имение. То и другое поручил он надзору верного друга. Поселившись в обители, стоявшей в 32 милях от города Александрии, он выполнял здесь послушание с любовью, и настоятель любил его более, чем других, как верного и усердного раба Божия. Спустя некоторое время любовь отца привела на мысль его дочь, и он стал печалиться. Настоятель, заметив скорбь его, спросил его, о чем он печалится. «У меня осталось юное дитя в доме», — отвечал отец. «Что же? Возьми его сюда с собою», — сказал настоятель, не знавший и не дознавшийся, что это дочь, а не сын. Евгений явился в дом. Девочка после восторгов радости о свидании с отцом объявила, что и она не желает оставаться в мире, но не хочет расставаться и с отцом. «Что же делать нам?» — говорил отец. «Девочки не позволят жить в мужском монастыре». Она отвечала, что острижет волосы свои и оденется в одежду послушника, и так будет трудиться в монастыре. Отец и дочь роздали имение свое нищим, дочь преобразилась в смиренного послушника Марина, и они были приняты в обитель. Отец обучил дочь читать псалмы, Марин был усердным послушником. Когда дочери было 14 лет, отец, заботливо о ее спасении, сказал: «Смотри, дочь моя, жить тебе между иноками то же, что близь огня, береги себя». Дочь произнесла твердый обет перед отцом и Господом беречь чистоту души и тела. Отец взял с дочери слово и в том, что для себя и других до самого гроба не даст она знать ничем и никому о своем поле. В обители все думали, что живет с ними евнух Марин. Дочери было 17 лет, когда умер отец. Послушливость и любовь к трудам, особенно по храму, были в иноке Марине таковы, что в обители смотрели на Марину с уважением. Но вот встретила блаженную неожиданное и жестокое искушение. В монастыре была пара валов, и с нею отправлялись иноки за 3 мили в морскую пристань для покупки необходимого для обители. В самой пристани была общая гостиница, где по временам приходилось оставаться на ночь и инокам обители. В одно время настоятель говорит: «Инок Марин, почему бы и тебе не ходить наряду с прочими и не помогать в пристани? Если повелишь, Ава, буду исполнять это послушание». И Марин стал отправляться с телегою и валами, и если запаздывали, останавливались на ночь в гостинице. У гостинника была дочь. С каким-то прохожим солдатом свалялась она и стала готовую родить. Родители потребовали сказать, с кем она согрешила. Лукавая грешница отвечала: с иноком Марином. Родители с дочерью пришли в монастырь и говорили настоятелю, вот что сделал инок Марин. — Допросим его, — отвечал настоятель. — Марин, — говорил он, — ты ли сотворил грех с девушкою? Марин долго думал и вздыхал, и, наконец, сказал, — согрешил я, Авва, каюсь в грехе моем, помолись за меня. Настоятель сильно разгневался. — Так как ты наделал такую пакость, — сказал настоятель, — то ты не будешь более жить в монастыре, и выгнал Марина из обители. Не сказав никому ни слова о своей тайне, так как дала слово отцу не открывать своего пола никому, блаженная осталась за обителью под открытым небом, и каждого, кто входил в монастырь, просила помолиться за грешную душу. Так провела она 3 года, не удаляясь от монастыря. Между тем грешница родила гостиннику сынка и вскормила его. Мать ее принесла ребенка к Марину и сказала, «Изволь кормить твое дитя», и, оставив ребенка, ушла. Святая Дева взяла ребенка как будто собственного и куском хлеба, который подавали для Христа, входившие в монастырь, кормила его. Так прошло 2 года. Наконец, братья обители сжалились над Марином и просили настоятеля Авва, «Прости брата Марина, прими его. Вот уже 5 лет совершает он покаяние у ворот монастыря. Прими его, как принял Господь наш Иисус Христос кающихся». Настоятель велел Марину войти в монастырь, призвал его к себе и сказал, «Отец твой был святой человек, как знаешь ты, и привел тебя в святой монастырь еще мальчиком. Он не думал, что ты сделаешь то, что ты сделал, и никто в монастыре не ожидал того. Теперь ты вступил в монастырь с сыном твоим, плодом греха твоего, для покаяния. Приказываю тебе очищать все отхожие места обители, одному мыть в лосинице братьи и всем прислуживать. Тем только заслужишь любовь мою». Святая, охотную душою приняв поручение, исполняла все, что ей приказано было. Спустя немного дней блаженная Марина почила во Господе. Братья объявили Авве, брат Марин умер. Строгий настоятель сказал, «Видите, братья, каков грех его? Не заслужил и того, чтобы принесть покаяние. Ступайте, обмойте и похороните вдали от монастыря». Те, когда стали обмывать, узнали, что это жена. Все начали говорить, такое терпение, такая чудная жизнь. Никто не узнал тайны, а все только теснили святую. Со слезами сказали они Авве, «Ава, иди, посмотри на брата Марина, приди, посмотри на дивные дела Божии». Авва, увидав почившую, ужаснулся, упал и кричал, «Заклинаю тебя Господом Иисусом, не обвини меня пред лицом Божьим за то, что так теснил я тебя. Я был в неведении. Ты, госпожа, не открыла твоей тайны, и я не знал святой жизни твоей». Он приказал похоронить святое тело ее внутри монастыря, в самом храме. Молитвами преподобной Марины Подвижницы, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.